Бубенчик поднялся с пола и, даже не укрыв явно озябшую Варю, вышел в гостиную и через нее на кухню. Там он открыл холодильник Яуза и обнаружил то, что искал. В дверце холодильника на полке стояла бутылка столичной, пустая на две трети. Бубенчик взял из кухонного шкафчика стакан, налил в него все, что было в бутылке, и сделал полный выдох. Залпом выпил почти полный стакан холодной водки. Закрыв глаза, занюхал кулаком, послушал, как пошла водка в желудок, оживляя его, и передернул плечами. Потом открыл глаза и прислонился спиной к холодильнику. Черт возьми, он жив! Жив! Ну и подарочек выкинул ему на прощание. Это Россия. А тут еще это Болеро. В сердцах Рубенчик шагнул в гостиную и вырвал штепсель проигрывателя из розетки. Иголка проскрипела еще такт по пластинке и замерла. А Рубенчик подошел к окну. Темные осенние мытищи открылись ему с высоты пятого этажа. Редкие желтые пятна окон светились в сырой темноте. Одинокий грузовик прокатил по пустой щербатой мостовой. Ветер мел листья по тротуару и нагревал их к фонарному столбу, под которым сидел и мирно дремал какой-то алкаш в пиджаке и шапке-ушанке. «Родина», — подумал Рубенчик, — «милая родина! Мне избы ветхие твои!» И вдруг какая-то левая яростная сила поднялась в душе Рубенчика вместе с огнем алкоголь. Нет, он не уедет из этой России вот так, задохнувшись от языческих судорог ее ног и жадного кратера ее тела. О нет, товарищи! Злая, лихая, дерзкая улыбка озарила его лицо. Так улыбаются, поднимая перчатку вызова на дуэль. Так смеются, бросаясь с обрыва в кипящие волны океанского прибоя. Так Ториадор, сжимая короткий дротик, выходит на бой с уже окровавленным и взбешенным быком. Рубенчик задернул штору, включил проигрыватель и вместе с громкими тактами ожившего болеро вошел в спальню. Варя лежала в такой же позе, как минуту назад, когда он вышел. Только ее серые глаза были открыты и смотрели на него с подушки невинно и выжидательно, и веселые детские протуберанцы искрились вокруг ее зрачков. Он остановился перед ней, голый, темноволосый, с яростным вызовом в темных семистских глазах и во всей невысокой фигуре. Но он еще не был готов к атаке. Он стоял перед ней, шумно дыша и слушая, как внизу его живота медленно, очень медленно собирается нужная ему сила. Звучало болеро. Бам-парарарарам-парарарам-бам! И вместе с усилением крещендо начало оживать и подниматься его копье, его ключ жизни. Парарам-тарарам-рам-рам! Он увидел, как Варины глаза сместились с его лица вниз к этому вздымающему символу его чести и силы, и как ужас, непритворный ужас отразился на ее детском лице и в ее серых радужных зрачках. Этот ужас прибавил его крови победную торжествующую дозу адреналина, и его копье взметнулось вверх вертикально, как сигнал к атаке. Пари-рари-рари, там-там-там-там, но он не набросился на нее, нет. Наоборот. Он приблизился к ней мягкой походкой барса, пантеры, змеи. И, позволяя ей не терять взглядом это напряженное орудие, увитое толстыми, словно корнями, венами и увенчанной горячей фиолетовой луковицей, он медленно и нежно провел зачехленными колесами этого орудия по ее плечу, груди и бедру. Так умелый наездник гладит по холке дикую заарканенную лошадь перед тем, как взлететь на нее неожиданным прыжком.